В познании законов природы Ломоносов видел торжество разума человеческого, разоблачившего тайны касты, выдававшей за святыню то, что не стоило не только жертв, но и дров под них. Боясь падения, неправой он и веры, вели всегдашнюю брань с наукой лицемеры, дабы она, открыв величество небес и разность дивную неведомых чудес, не показала всем, что непостижна сила единого Творца весь мир сей сотворила, что Марс, Нептун, Зевес, все сонмище богов не стоит крупных жертв ниже под жертву дров. На основании этого разума, права которого он так горячо отстаивал, он и сам судил о всем. Его рационализм заходил и туда, куда современники его не дерзали проникнуть, и от рассуждения, о чем они постоянно воздерживались, опираясь на известное выражение «это не нашего ума дело». Свой рационализм Ломоносов приложил и к постам, взглянув на них как на явление историческое, тесно связанные с известным климатом и местом. В своем рассуждении о размножении российского народа он указывает на посты как на одну из причин уменьшения народонаселения, потому что они бывают в начале весны, когда все скверности, сжатые зимними морозами, выходят наружу, наполняют воздух, мешаются с водой и входят с цигонтной рыбой в желудок, в легкие, в кровь. Обращаясь к учредителям постов, Ломоносов спрашивает, что думали они, вводя посты о его соотечественниках, и получает следующий ответ. «Мы жили в Греции и земле обетованной, и назначили для поста то время, когда полное сияние вешнего солнца раскрывает недра земли и производит молодую зелень, наполненную здоровыми соками. Наши молитвы сопровождались журчанием ручьев, шумом листьев и сладостными песнями птиц. Про вашу же северную сторону мы тогда и не думали, полагая, что там и жить нельзя от чрезмерной стужи. Да если бы мы и предписали вам есть финики и смоквы, которые у вас не родятся, и пить вино из винограда, которое у вас не растет, расположите, как разумные люди, по вашему климату, употребите на пост другое способнейшее время или в другое время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами». В другом месте того же рассуждения Ломоносов советует говеть больше духом, нежели брюхом.